Встав на цыпочки, он приоткрыл железную коробку и достал маленькую палочку с серной головкой. Он брал по одной. Не так уж часто удается походить. Потом он вернулся из кухни в гостиную. Когда я вошел, занавески уже занялись и горели красивым ясным пламенем. Пат сидел посередине гостиной и размышлял, очень ли это смешно. Заметив мое удивление, он все-таки решил скривить губы. — Послушай, — сказал я, — одно из двух. Если тебе интересно, то не стоит плакать, а если нет, тогда зачем ты это сделал? — Да не то чтобы интересно, — ответил он, — просто надо же спичками что-нибудь зажигать. И разревелся навзрыд. Чтобы показать ему, что не делаю из этого трагедии, я добродушно сказал: «Ничего, не расстраивайся. Когда мне было 6 лет, я тоже поджег старые бидоны из-под бензина». «Тут же нет бидонов, и я поджег, что под руку подвернулось». «Пошли в столовую, — сказал я, — и забудем прошлое». «Давай играть в машинки, — обрадовался он. — Мы целых 3 дня не играли». Мы вышли из гостиной. Я тихонько закрыл дверь. Занавески уже догорели, и пламя подбиралось к ковру. — Начали, — сказал я, — твои синие, мои красные. Он посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я больше не думаю о пожаре, и, успокоившись, воскликнул: — Ну, держись. Мы играли целый час. Потом долго спорили, стоит ли ему отыгрываться. Наконец мне удалось отвезти Пата к нему в комнату, где, уверял я, коробка с красками ужасно по нему соскучилась. Затем, захватив простыню, я вышел в гостиную, чтобы в самом начале пресечь пожар, из которого ни в коем случае не хотел делать трагедии. Из-за густого, удушливого черного дыма ничего не было видно. Я долго пытался определить, чем сильнее пахнет — горелой краской или паленой шерстью. В конце концов раскашлялся и чуть не задохнулся. Плюясь и отдуваясь, я обмотал голову простыней, но тут же сбросил ее, так как означенная простыня загорелась. В воздухе летали искры и хлопья сажи, а пол трещал и свистел. Там и сям прыгали веселые огоньки, и от них загоралось все, что еще не горело. Когда длинный язык пламени забрался ко мне в штанину, я ретировался и через столовую прошел в комнату к сыну. — Горит замечательно, — сказал я. — Теперь давай позвоним пожарным. Я подошел к телефонному столику и набрал номер 17. — Алло, — сказал я. — Алло, — ответили мне. — У нас пожар. — Ваш адрес? Я дал им координаты своей квартиры, широту, долготу и высоту над уровнем моря. — Хорошо, — сказали мне. — Запишите телефон вашей пожарной команды. Я быстро дозвонился и не успел еще порадоваться, что служба связи так прекрасно работает, как услышал веселый голос: «Алло?» «Алло», — сказал я, — «пожарная команда?» «Я за нее», — ответили мне. «У нас пожар», — сказал я. «Вам повезло», — ответил пожарник. «На какое число вас записать?» «А вы не могли бы приехать прямо сейчас?» — спросил я. «Совершенно невозможно», — сказал он. «Мы сейчас страшно перегружены, кругом пожары. Послезавтра в 3. Больше ничего не могу для вас сделать». «Хорошо», — сказал я. «Спасибо, до свидания».